Ночь Надежда Васильевна провела у знакомых. Утром была арестована в Галлиполийском собрании. При аресте у нее нашли 7500 франков, полсотни долларов и полсотни фунтов стерлингов. Деньги для нищей эмиграции завидные. Эти деньги на суде станут доказательством ее вины. А что произошло с генералом Миллером? Когда генерала хватились, машина, увозившая Евгения Карловича Миллера, была уже далеко от Парижа. Связанного генерала, которому дали хлороформ, везли в портовый город Гавр. Здесь, в порту, на разгрузке стояло советское судно «Мария Ульянова», которое доставило 5522 тюка с бараньими кожами на общую сумму в 9 миллионов франков. Портовой команде оставалось выгрузить еще 600 тюков, когда Мария Ульянова стала готовиться к немедленному отходу. Капитан получил по радио малопонятный ему приказ принять важный дипломатический груз и немедленно покинуть порт. Оставшиеся 600 тюков с бараньими кожами вернулись в Россию, где их перегрузили на другой пароход и доставили на сей раз в Бордо. Машина, покрытая пылью, подкатила к самому причалу. Стоял туман. Из машины выскочил какой-то немолодой человек и с неожиданной для его возраста прытью поднялся по трапу. Вахтенный провел его прямо к капитану. На несколько минут они остались один на один в капитанской каюте. Потом капитан стремительно прошел в рубку, а гость вернулся к трапу, чтобы помочь тащить на борт тяжелый груз. По приказу капитана в этот момент с палубы исчезли все матросы. Таможенникам были предъявлены документы, из которых следовало, что в ящике содержится дипломатическая переписка советского полномочного представительства во Французской республике. Дипломатическая переписка таможенному досмотру не подлежит. 29 сентября Мария Ульянова дошла до Ленинграда. На следующий день Миллера доставили в Москву. Оказавшись в камере, Надежда Васильевна Плевицкая поняла, что жизнь ее рухнула, и, как это часто бывает с людьми, она стала почему-то вспоминать своих родителей, детство, первые шаги в самостоятельной жизни. Она написала две книжки воспоминаний, изданных крохотными тиражами еще в 20-х годах. Первая книжка называлась «Дежкин карагод». Ее издали в Берлине в 1925 году. Это рассказ о детстве, о первых шагах в искусстве. «Семеро было нас, отец, мать, брат да четыре сестры», — писала Плевицкая. «Всех детей у родителей было 12. Я родилась 12-й и последней, осталось нас 5, прочие волей Божией померли. Жили мы дружно, и слово «родители» для нас было законом. Если же, не дай Бог, кто закон осмелится обойти, то было и наказание. Из кучи дров выбиралась отцом-матерью палка потолще, со словами «отваляю, почем не попало». А вот и преступления наши. Родители не разрешали долго загуливаться, чтобы засветло дома были, наказывала мать, отпуская сестер на улицу, потому что хорошая слава в коробке лежит, а дурная по дорожке бежит. Вот той славы, что по дорожке бежит, мать и боялась. У моего отца было 7 десятин пахоты, на семью в 7 человек это немного, но родители мои были хозяева крепкие, и при хорошем урожае и у нас были достатки. Бывало, зайдешь в амбар, закрома полные, пшено, крупы, на балках висят копченые гуси, окорока, в бочках солонина и сало, а в погребе катки капусты, огурцов, яблок, груш. Спокойна душа хозяйская. Все тяжким трудом приобретено, зато благодать. Зимой семья благоденствует. Мать усердно гоняла нас в лес. Дикие яблоки для сушки вазами свозились, мешками таскали орехи, которые припрятывались до Рождества. Было и у нас изобилие. Отобедали и снова на улицу. Мать дала нам по 10 яиц на пряники, но сказала, чтобы я погуляла немного, да и вернулась. Нужно гусей на речку согнать, а то в закутке они и скричались. Как не хотела с улицы идти, а вернулись домой, выпустили гусей из закутка и погнали под гору. Под горой, не боясь, что нас кто увидит, стали мы с Мишуткой плясать, подражая Татьяне и старшим сестрам. Я запела протяжную «Дунай, речка, Дунай быстрая, бережочки сносит, в размолоденький солдатик полковника просит. Отпусти меня, полковник, из полку до дому, рад бы отпустите, да ты не скоро будешь, ты напьешься воды холодной, про службу забудешь». Пела я и прислушивалась к своему голосу. Мне очень хотелось, чтобы походил он на Татьянин. А с горы на плотину съезжал в ту пору экипаж, в котором сидели соседнего помещика барыня и барышни. Поравнявшись с нами, они замахали платками, и в нашу сторону полетел большой кулек. Коляска промчалась, а мы с Мишуткой стали собирать, как с неба упавшие гостинцы, каких только сластей не было в кульке. Желание стать певицей привело Плевицкую в хор. Ее согласились посмотреть. Мне было стыдно, все разглядывали нас. Липкин дал аккорд, я взяла дрожащим голосом ноту. «Смелей, смелей!» Я взяла смело. «Ого! Хорошо!» Мне дали написанные слова, а мотив я легко запомнила и пропела соло без ошибки. На сцене репетировали какие-то танцы, и нас послали туда, к руководительнице. Ее также звали Надежда по фамилии Остродамцева. «Сделай так», — сказала Остродамцева и показала мне па. «Я пробовала, но вышло что-то плохо. Смутил меня гопак. У нас в деревне эта фигура называется через ножку. И девушки у нас никогда так не прыгают. Они танцуют плавно, а прыгают через ножку только парни. Но меня заставляли пробовать именно через ножку, которая тут называлась падебас». Остродамцева покрикивала, чтобы я не держала руки перед носом, отбрасывала их широко по сторонам. «Ну хорошо», — подумала я, — «отбрасывать, так отбрасывать». И так размахнулась вправо-влево, что кругом засмеялись, Остродамцева отскочила. «Ну ты, деревня, чуть мне зубы не вышибла! Но толки себя вижу, выйдет». В хор я была принята. Нам положили 18 рублей жалования в месяц на всем готовом. В хоре все певцы были женатыми, и делился хор на семейных, на учениц и хористок, и на дам, располагавших собой, как им заблагорассудится. Семейные выносили всю тяжесть программы. Это были потомственные и почетные труженики эстрады. Они выступали по нескольку раз в вечер. Нас обучали для капеллы и держали в ежовых рукавицах. Девчонок никуда не пускали самостоятельно по городу. Я теперь вижу, что лукавая жизнь угораздила меня прыгать необычно. Из деревни в монастырь, из монастыря в Шантан. Но разве меня тянуло туда дурное? Когда шла в монастырь, желала правды чистой, но почуяла там, что совершенной чистоты правды нет, душа взбунтовалась и кинулась прочь. Балаган сверкнул внезапным блеском, и почуяла душа правду иную, высшую правду, красоту, пусть маленькую, неказистую, убогую, но для меня новую и невиданную. Вот и Шантан. Видела я там хорошее и дурное. Бывало мутно и тяжко душе, ох, как! Но прыгать-то было некуда. Дежка ведь не умела читать и писать, учиться не на что, а тут петь учили. И скажу еще, что простое наставление матери стало мне посохом, на который крепко я опиралась. Голосок мне был нужен, да и глазки хотела, чтобы тоже блестели. Вспоминаю, как приехал в Царицын хор Славянского. Я тогда ходила как потерянная, завороженная, и, слушая его, стала гордиться, что и я русская, а сам Славянский казался мне славным богатырем из древних бывальщин, какие мне сказывали в детстве. Русская песня — простор русских небес. тоска степей, удаль ветра, русская песня не знает рабства. Заставьте русскую душу излагать свои чувства по четвертям, тогда ей удержу нет. И нет такого музыканта, который мог бы записать музыку русской души. Нотной бумаги, нотных знаков не хватит. Несметные сокровища там таятся. Только ключ знать, чтобы отворить сокровищницу. Ключ от песни недалешенько зарыт. В сердце русское пусть каждый постучит.